чтобы он подавлял нашу плоть. Потому что за нашей плотью, а я не имею в виду за телом, а плоть имеется в виду греховная натура человека. В некоторых случаях Священное Писание ставит знак равенства между плоть и тело. Но в других случаях это не одно и то же обозначает. Обозначает плоть нашу греховную природу. И когда наш дух силен в Боге, то плоть молчит. Когда ослабевает дух, она дает о себе знать. И вы это испытали в своей жизни. Потом апостол Павел и говорил, что я каждый день усмиряю и порабощаю тело мое, там уже назвал телом, хотя имеется в виду плоть, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И как пример вы можете вспомнить не одно общение ваше перед Господом, когда Господь обильно благословлял вас, и вам казалось, что уже плоть ваша над вами не имеет никакой силы и власти. Все, все ушло, все забыто, буду служить Богу, да, и никому другому. Это было твердое решение, но если вы забыли о том, что ваш внутренний человек нуждается в ежедневной подпитке, в ежедневном притоке силы, то через два дня вы уже увидели, что это не так просто. Уже начинал голос плоти звучать. И то, что вам казалось отвергнуто раз и навсегда, оно оказалось живо еще. Потом вы опять попадали в такой огонь, и опять все возвращалось на свое место. Хорошо, и буду служить Богу, и больше никогда, никогда, никогда не сделаю. И было такое, когда не делаю, а потом опять начало что-то появляться, неизвестно откуда. Потому что внутренний человек ослабевал, а наружный тогда давал знать о себе. Поэтому усмиряю, порабощаю, оно относится, во-первых, к молитвенному общению. Если мало молитвенного общения, это молитва с постом и бодрствование, и усилие. Вы помните, то вы, послание к Петра, мы будем скоро читать его, это послание, то вы, прилагая к чему все ваше старание, покажите в вашей вере. Помните? Добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение и так далее, и так далее, и так далее. То есть, не совсем верно, когда мы говорим, что нам ничего делать не надо. Бог называет себя помощником, а помощнику, помощник, помогает тому, кто что-то делает. Правда? Вы никогда не станете помогать тому, кто сам ничего не делает. Так, слушай, ты зачем это надо? Помочь я, пожалуйста, а делай все за тебя. Ну, к чему это? Ну, делай сам. Ну, ты сам что-нибудь делай, тогда мы тебе поможем. Ну, если ты сам ничего не делаешь, ну, как может быть поможешь? Помощь быть не может. Ведь помощь тогда, это слово помощь, оно теряет свой смысл. Помогают тому, кто что-то делает и не может делать, силы не хватает. Вы, наверное, не раз выталкивали, помогали, какой-то транспорт выталкивать, да, с кювета. Едете, выталкивают и не могут. Помогите. Вы подтолкнули и помогли. А если бы они остановили, сами сошли на дорогу и сказали, выталкивай. Вы бы толкали бы. Во-первых, вы не вытолкнули бы. Во-вторых, сказали бы, ну, какой-то странный человек. Я им пришел помогать, а он вылез на дорогу и стоит. Потому Бог написано, помощник. Скорый помощник в бедах. А там, где нет собственных усилий, где нет направления, как помогать тому человеку? Поэтому все рассуждения вот эти, они теряют всякий смысл тогда. Последний красным написано, совершенно не могу прочитать. Ну, во-первых, здесь, наверное, не так надо было ставить вопрос. Вопрос стоит гораздо глубже, и он касается не только покаяния, но и роста духовного. Покаяние, оно соответствует рождению ребенка, потому что восхотел, родил он нас словом истины. Человек который был во грехе и еще никогда не каялся, он мертвый по грехам и преступлениям. Когда человек кается, а Бог прощает грех, и он становится живым. Нету начала жизни. Скажите, новорожденный ребенок, это ребенок или не ребенок? Но есть разница между ребенком пятилетним и новорожденным. Но так кто из них не ребенок, пятилетний или тот, который только что родился? И один ребенок, и другой ребенок. Но один уже вырос немножко, а другой только начинает расти. Поэтому здесь, наверное, надо ставить вопрос о духовном росте. Есть люди, которые покаялись и могут быть ходить в собрание, в молитвенный дом 10 лет и остаться на том же уровне, как родились. Они не растут. Существует болезнь. У мира, я не знаю, как она называется, когда карлики вырастают. Гиганты есть и карлики. В духовном мире мы говорим, они не растут. Они не растут. Они родились, они дети, но это карлики. Значит, они больные чем-то. Что-то нарушено в их организме. Они живут, но они не растут. Поэтому, наверное, об этом надо вести разговор. А если человек не растет, то ему трудно вести полноценную жизнь. Он будет грешить. А если он продолжает грешить, то становится проблемным вопрос его спасения. Потому что Библия говорит, нужно возрастать во спасении. Вы помните это место Писания? Возрастайте во спасении. Священное Писание говорит, значит, можно сбросить одежду праведности, чтобы вам и одетым не казаться какими? Нагими. А нагий, он не войдет в вечность святую. Хотя он был одет, ему дана была одежда, и была дана в день покаяния, когда он еще ничего не сделал, даром была дана, но он не хотел носить ее. Он не рос, он не возрастал во спасении. И если сегодня вы искренне посмотрите в свое сердце, то практически, наверное, каждый, вспоминая вот те чувства и ту веру, которую вы имели в день покаяния, то вы скажете, она сегодня выросла, правда? Выросла. Может быть, незаметно выросла, мало выросла, но все-таки она выросла. А если не выросла, ну, не знаю, наверное, такие люди и в собрание ходить не будут. Где нет этого? Им неинтересно будет. Им будет неинтересно просто-напросто. Поэтому, наверное, вот с этой точки зрения надо вести разговор. Если мы родились, то нормальное явление, когда мы растем. А если мы не растем, то надо искать причину, почему не растем. Что за тормоз? Что за яд мешает нам расти, развиваться нашим клеткам? Поэтому здесь с этой точки зрения надо говорить. Здесь стоит вопрос об отлученных, которые были в церкви, а потом были отлучены. И было объявлено, что как людям вы можете сказать «здравствуйте», а уже нашим христианским приветствием не приветствуйте. В чем разница? Большая разница. Потому что мы с людьми в мире, мы же здороваемся, правда? Но это просто элемент нашей культуры. Но когда мы христиане, у нас другое приветствие. Хотя, правда, в последнее время это как-то сгладилось, но я не считаю это нормальным явлением. Сразу по приветствию в прошлое время можно было различить, верующий человек или неверующий. Приветствую в последнее время, слава Господу. Это христианское приветствие. Поэтому, если он уже исключен, то вы не можете его так приветствовать. А как человека же можете приветствовать. Потому что исключение – это своего рода мера наказания. Это не значит, что ему уже закрыт вход в церковь. Но если он поймет и осмыслит свое положение, и признает, что с таким поведением нельзя быть в церкви. Почему? Потому что о каждом из нас люди что-то знают, И опираясь на наши поведи, они говорят, все они такие. Потому мы просто не можем людей, которые живут полностью мирской жизнью. И я не говорю, что где-то что-то, ну, не сбодрствовал. Это может случиться у любого. Но когда человек впал в грех и плывет в нем, и вообще, и разговор не верит о том, чтобы возвратиться, то их отлучают. Чтобы впоследствии никто не мог сказать, смотрите, какие члены в этой церкви. Это ж пятно. И я думаю, что отлучение, оно не бывает очень быстрым и, так сказать, поспешным. Может быть, мы что-нибудь недорабатываем, вполне возможно. Может быть, не хватает тех бесед более частых, более глубоких. Это, может быть, на своем месте, но, тем не менее, пытаемся сделать, что возможно, чтобы человек остался. А когда уже ничего не помогает, ну, в Библии же так написано, вы помните этот порядок? Если брат твой согрешит против тебя, то что сделает? Пойди и выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если он не примет никаких мер, то со свидетелями его предупреди. Со свидетелями предупреди его, поговори с ним еще раз. Если не послушает, скажи церкви. Хотя он член церкви, но чтобы устыдить его, не приветствовал. Чтобы он понял, что он не то делает, что надо. И если он и тогда никого не послушает, то что написано? Да будет он тебе, как язычник и мытар. Правильно, мытар вообще надо читать. Мы читаем мытар. Ну и привыкли так, пусть и будет мытар. Но на всякий случай знайте, что правильно мытар. Мытар, блудница и так далее. Мы говорим блудница, но вообще литературная блудница. Это вот чисто просто по ходу дела. Что все-таки мы пользуемся русским языком, если правильно не произносишь, хотя бы знали, как надо правильно. И тоже будет хорошо. Это не самый такой главный вопрос. Поэтому есть разница и большая разница. Хотя, я еще раз повторяю, отлучение – это не есть перекрыть все ходы в церковь. Это мера наказания. В чем она заключается? Она заключается вот в чем. Мы говорим так, Господи, мы сделали все, что смогли. Мы говорили, мы беседовали, мы предупреждали, мы поставили на замечание. Ничего не помогло. Теперь мы бессильны что-то делать, бессильны влиять на него. Мы его исключаем из церкви, занимайся им сам. Придет ему на сердце, на разум, что надо менять, достигнет. Придет покаяться, будем принимать. Но наши усилия ни к чему не привели. Мы не можем его держать здесь, потому что он будет разлагать других. Вы знаете, что в некотором смысле наказание существует за грех не только как наказание за дело произведенное, но в назидание другим. Так написано в Священном Писании. В назидание другим. Чтобы не думали, что это все так просто и так легко. Хотя я думаю, что вот такие решения, они не принимаются скоропалительно, я имею в виду отлучить, потому что лучше, когда человек исправится. Отлучить проще всего, проблем не составляет. И думаю, если бы надо было, ну нашли бы за что. Но это не самоцель. И даже отлучение – это воспитательная цель, воспитательный метод. Поэтому если слово достигает до сердца, и человек кается и просится, то тянем, тянем, тянем и тянем. Потому что однажды может прийти время, когда Господь даст победу, и это будет хорошо. Какие еще есть вопросы? Если нет, будем читать дальше. Мы читали 4 главу послания Якова, и будем начинать, кажется, 8 стих мы читали и рассуждали о нем. Будем читать 9. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач и радость в печаль». Обычно глубокое раскаяние, оно сопровождается плачем. Потому что это сожаление о прошлой жизни и о соделанных делах. Я не знаю, как можно каяться, улыбаючись. Может, кто-то такой и способный есть. Но в общем-то, смех ваш обратится в плач и радость в печаль. После чего? После сокрушения. То есть, все меняется местами. То, над чем вы раньше смеялись, сегодня стало очень драгоценным и сильным. И наоборот. Потому что покаяние производит кардинальную перемену мышления. Вы помните Закхея, начальника мытарей богатого человека, которого Господь назвал сыном Авраама. И вы помните, после каких слов? Когда Закхей сказал: «Половину моего имения я раздам нищим. И кого чем обидел, воздам четверо». И тогда Господь сказал, что истинно говорю вам, что сегодня Закхей сын Авраама. У него переменилось мышление. Он хорошо понимал, что сборщик податей он обидел не одного. И раньше он собирал это имение без меры. Обижал. Когда он перед Господом раскаялся, когда Бог достиг его сердца, то он сказал: то, что для меня было дорогое имение, я его отдам нищим. А кого обижал, тому воздам четверо, чтобы загладить вину свою. Я понял, что я не так поступал. То, что было дорого, стало ничем. То, что было ничем, стало на самом высшем уровне для него драгоценностью. Вот это означает настоящее покаяние, глубокое покаяние. И в первую очередь оно производит переворот мышления. Потому что если мы не переменили наших мыслей, то никогда не переменится и наша жизнь, и наши поступки. Потому что наши поступки определяются нашим пониманием и нашим мышлением. Если мы в своей голове, пересмотревши то или другое событие, решили, что мы виноваты, нам надо каяться, мы пойдем. Но если в нашем мышлении мы посчитали, что мы не виноваты, никогда не пойдем. Так что я еще раз напоминаю, что первое, что делает Бог с нами, Он меняет наше мышление. Чтобы вам обновиться, помните послание к Римлянам: духом ума вашего. Нет перемены мышления, не будет перемены в жизни. Если даже бывает такое, мышление переменилось, вам хочется чистого и святого, но у вас не получается так, то тем не менее будете с трудностями, но пробираться к тому моменту, когда будете и поступать так, как надо. Вас не устроит настоящее, потому что мышление переменилось. Плоть тормозит, а мышление новое. И если раньше вы не обращали внимания на то, что делали, и были довольны, то теперь можете сделать, но уже совесть ваша и ваши мысли, они не дадут вам покоя. Потому что вы знаете истину. У вас перемена в мышлении прошла. А теперь настает время переменить и жизнь по этому мышлению. Хотя в некоторых случаях это нелегко и не так просто сделать. Но без перемены мышления вы ничего не сделаете. Поэтому основная проблема в нашем неправильном мышлении. Неправильно понимаем и неправильно живем. Может быть, понимаем правильно, а живем неправильно. Но это будет временное явление. Так не будет продолжаться всю жизнь. Или вы перемените мысли, что идеалы Библии недостижимые, и отбросить ее в сторону, станете жить по-старому, или будете прилагать все усилия, чтобы жить так, как говорит Библия, поменять свою жизнь. На месте не будете стоять очень долго. Обязательно куда-то будете склоняться. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Вот то, о чем мы говорили и очень долго говорили. Смиритесь и вознесет. Покуда не смиритесь, будете лежать на самом низу. Потоптался один, будет топтаться другой. Ну, дело-то довести до конца надо. Одной проблемой Бог не мог смирить, придет другая. Не получится во втором случае, Бог будет готовить третье. Он же хочет вознести нас. Сначала вознести на определенный духовный уровень в жизни, а потом вообще вознести от земли. Очень хорошее слово «вознести». Здесь, конечно, речь не идет о восхищении. Речь идет о том неком духовном уровне гораздо более высшем. Вы помните, Давид молился и говорил так: «Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». То есть вот было время, когда он хотел стоять в духовном смысле слова на неком более высоком уровне, но пока что он не мог. И он просил: «Господи, вознеси». И вот Господь здесь напоминает: смиритесь пред Господом. Лучше, когда мы найдем в себе мужество, на наших коленях выпросим силу Господа, чтобы самим смириться. Гораздо труднее, когда Он начинает смирять. И у нас есть выбор. Или смириться самим, молитва, пост, усилие, или ждать, когда Бог будет смирять. А если мы будем молиться, Он будет смирять. Но это бывает очень тяжело и больно. Поэтому первое, вы помните, есть такой текст в Писании, который говорит так: «Итак, отложите все». То есть Бог предлагает нам отложить, добровольно отложите все. Или здесь, смиритесь. Он дает нам право, чтобы ему действительно не смирять нас, тот предлагает самим смириться. Сегодня есть преступный мир, и люди хотят смирить его, чтобы не было преступлений. Лекции, образование и так далее, и так далее. Но если человек продолжает идти своим путем, когда не достигают образованием, не достигают его разговорами, тогда что? Ловят кандалы и смирают, правда? Ограничивают насильственно. И лучше бывает тому, кто сам подумал и смирил сам себя. Что значит смирить? Перестать делать то, что нельзя делать, но что тебе хочется делать. Если так простыми словами будешь, что такое смириться. Потому что, если эти действия будут опасны кому-то, то кто-то выше будет это делать, смирять. А это уже делается, ну, как насильно. А это гораздо более неприятно, чем это делает человек добровольно. Потому что здесь Библия предлагает: смиритесь. То есть обращение к нам. Смиритесь пред Господом, и что сделает? Вознесет вас. Вы знаете, что Бог умеет возносить. И как Он это делает? Вообще-то речь не идет о должностях, даже церковных. Речь идет о духовном возрасте и духовном уровне. И нельзя человеку несмиренному, который не умеет подчиняться Слову Божию, доверить что-то, ни служение, ни силу. Но когда человек смиряется внутренним человеком, обязательно придет сила Божия, и она будет действовать. И это автоматически поставит человека на уровень какого-то определенного авторитета. Вы понимаете, о чем я говорю? Одно следует за другим. Потому что, как правило, духовный авторитет созидается не должностями, не тем, что кого-то поставить диаконом, пресвитером и так далее, и так далее. Не этим. Духовный авторитет, он строится действием Духа Святого в сердце человека. Но если он не будет смиренным, то Дух Святой не сможет работать и действовать. Потому что это же бунтарь. Это постоянно недовольный человек. Это ропотник, это для которого нет ничего хорошего в жизни. Значит, есть такие люди, которые никогда и нигде не видят ничего доброго. Они видят все негативное и плохое. Есть такая способность у людей видеть все плохое. Оно есть, это плохое. Но мы-то не акцентируем внимание на плохом. Неужели для меня нельзя ничего найти хорошего ни в ком, а только видеть плохое? Я не один раз говорил на проповедь на тему о праведности. Так вот, как раз написано: уста праведного знают какое? Не помните этого места Писания? а сердца нечестивых развращенные. Уста праведника знают благо приятное, а уста нечестивых какое? Вот сейчас сами себе посудите, я никого судить не буду. А что вы больше всего говорите? Я не говорю, что мы должны закрыть глаза и не видеть плохое. Я не об этом говорю. Мы все видим, плохое и хорошее. Но никогда плохое не является предметом нашего разговора. Повседневных рассказов мы просто отмечаем. Не хотелось бы, чтобы так было. Но живем-то мы другим, чем благоприятным и хорошим. А у нас сейчас сочетается и одно, и другое. Но все дело в том, одни акцентируют внимание только на отрицательном. И они никогда не видят ничего хорошего тогда. Те, которые обращают внимание на хорошее, они этим живут и питаются, хотя не забывают о том, что есть отрицательное. Это тоже серьезный вопрос. Это вопрос нашего поведения. Это вопрос наших разговоров. Это вопрос наших обсуждений. И вы сегодня можете подумать, взвесить, так сказать, расчистить, о чем вы больше всего говорите, и дайте себе сами определение, кто вы. Не злословьте друг друга, братья. 11 стих. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Не злословьте друг друга, братья. Когда не злословьте? Что, есть время, когда можно злословить, есть время, когда нельзя? Или это вообще распространяется на всю нашу жизнь? Наверное, на всю, правда? Не злословьте друг друга. Что такое злословьте? Не говорите злые слова один о другом. Это не значит, что не ругайтесь нецензурными словами. Не об этом идет речь. Можно вполне литературным языком злословить друг друга. И когда вы говорите друг о друге плохое, со злом, злословите. Библия говорит, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Мне немножко самому непонятно, хотя в свое время была четкая ясность в этом вопросе. Но иногда уплывает. Что я сегодня не совсем четко понимаю? Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Может, когда-нибудь я восстановлю, то я вернусь назад и объясню. Но дальше понятно все идет вот что. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья могут спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вот к чему все подводится. То есть судить, выносить определение, имеет право один только Бог, который закон поставил. Вот, если ты заставишь закон, получается, что ты закон поставил. Ведь если ты не ты его создал, то ты его заставить не можешь. Чем больше ты знаешь, что Бог этот закон создал, и понимаешь, что Бог совершенный, ты начинаешь злословить то, что Бог сделал совершенным. Поэтому Библия говорит, ты уже тогда не исполнитель закона, а судья. А если ты судья,